Значит, вы живете на процент из капитала и на доход с имения. Да, конечно. И вам этого достаточно? Совершенно достаточно. А зачем же вы продаете имение? Какое имение? Ваше наследственное золотое дно. Это не мое дело. Раз он продает, значит, нужно. И должно быть очень нужно, потому что имение продается за бесценок. Как за бесценок? Что это значит? А вот я вам сейчас объясню. Дело, видите ли, в том, скажите, что стоит это ваше колечко? 100 рублей. Продайте мне его за 50. Зачем же продавать его за 50, когда оно стоит 100? Да при том, оно мне дорого. Это подарок мужа. Вот и имение стоит 100 тысяч, а продается за 50. Да кроме того, оно должно быть дорого вам, потому что имение-то дедов ваших, они там родились и умерли. Право, Наум Федотович, я ничего не знаю. Вы поговорите с мужем. Да. Затем я и приехал, чтобы чужим не доставалось. Все-таки в нашем роду... Я сейчас его позову. Аполлон! Аполлон? А, да. Вот мой муж, Аполлон Евгеньевич Акаемов. А это наш родственник Наум Федотович Лавдохин. Он нарочно приехал, чтобы купить наше имение. Очень рад, очень приятно познакомиться. Я давно знаю ваше имение, да. И мог бы купить его за глаза. Но я все-таки съездил посмотреть его. Да, порастроили вы его немножко. Лескут поубыло. Разворовали. Наум Федорович, вы знаете, присмотру нет. Я очень плохой хозяин. Я ведь поэтому-то его и продаю. Уж это ваше дело, это ваше дело. Так вот, чтобы не возиться вам с комиссионерами, да. Я у вас куплю его без всякого посредничества. Так, да. Цена небольшая, я слышал, так что мы кончим в 2 слова. А документы... Готовы? Да, все готово. И справки все уж собраны. Остается только купчую совершить. А вы не хлопочите. Вам так скоро не сделает, как мне. Я слово знаю. Так отсюда я заеду к старшему нотариусу, потом следовательно... Ну что ж, пожалуйте документ. Да, я благодарен вам, очень благодарен. Я сию минуту доставлю. Вы пробудете здесь долго? Да ведь вот устрою только кое-какие делишки свои. Надеюсь, вы к нам не в последний раз. Да куда же мне деваться? Знакомых у меня нет, но я считаю, что и вы не откажетесь посетить. Завтра же заедем с мужем. Вот, тут все, что нужно. А как вы полагаете, скоро эта процедура может закончиться? 3-4 дня, не больше. Приезжайте к нам обедать, когда вам угодно. Вот кончим дело, тогда и пообедаем, и спрыснем покупочку. До приятного свидания. До свидания, Наум Федотович, до свидания. Акаемов протягивает Латохину руку. Латохин делает вид, что не заметил этого, и уходит, едва поклонившись. Вот это дело! Так хорошо устроилось. Ты так хлопочешь, так беспокоишься, мой милый. Ездил по делам в Москву, прожил там больше месяца без меня. Я уж не говорю о себе, я для тебя все перенести готова. Но как тебе-то, я думаю, было скучно без меня? Да, милая Зоя, имение мы продадим. С этой стороны я покоен. Но этого мало. И заботы у меня все-таки остаются. Какие же заботы, мой друг? Зоя, я заранее прошу твоего извинения. Я скажу тебе много неприятного, для тебя неожиданного. Да, я во многом должен буду признаться перед тобой. Ах, мой друг, только будь откровенен. Я заранее тебя во всем прощаю. Зоя, я много должен. Ну, это беда небольшая. Заплатим. Что ты говоришь? Ну, в крайнем случае продадим все. Будем жить бедно, будем работать. Я для тебя на все готова. Я умею вязать, умею вышивать. Вот, посмотри. Все это вздор, Зоя. Ты перестань ребячиться. Наступает время, когда ты должна взглянуть на жизнь серьезно. Я попал в такие тиски, что всего твоего состояния мало, чтобы выручить меня. И кроме того, я не могу жить в бедности. Да и ты не можешь. Ведь это пустые мечты. Ну что же делать, мой друг? Но ведь есть же какое-нибудь средство. Ну есть же. Одно. Какое? Какое? Нам нужно разойтись. Как? Разойтись? Что это? Я не понимаю. Развод, Зоя. Развод. Нет. Ты шутишь. Не до шуток мне, Зоя. Дело серьезное. Нет, нет, не отдам. Что ты, Зоя? Умру. Умру, а не отдам. Успокойся. Это невозможно. Зоя, будь же благоразумнее. Ведь никто же меня не отнимает у тебя. И мы с тобой не расстанемся. Мы только разведемся формальным образом. Как? Зачем? Что же будет? Слушай, Зоя. Я уже разорил тебя. Весь твой капитал пошел на уплату моих долгов. Я должен загладить свою вину и во что бы то ни стало возвратить тебе состояние. Как же ты это сделаешь? А я пойду на все, даже на преступление. Что ты говоришь? Что же делать? Другие умом, оборотливостью или талантом зарабатывают себе состояние. У меня этого нет. У меня только одно достоинство – красивая наружность. Я нравлюсь женщинам, и вот этим-то я хочу воспользоваться. Что ты говоришь? Зоя, не возражай. То, что я говорю, дело решенное. Другого выхода из моего положения нет. В Москве я случайно познакомился с одной дамой. Но только ты не ревнуй. Она старуха и безобразна до крайности. Мы часто встречались с ней у моих знакомых. Она думала, что я холостой. И на старости лет влюбилась в меня до безумия. Но ты бы сказал ей, что ты женат. Ну, разумеется, сказал. Да, не обманывать же ее. Она, конечно, опечалилась, но обещала мне 500 000, если я разведусь с тобой. Не плачь, Зоя! 500 000, это же все-таки деньги! Ну ведь вот ты для меня всем пожертвовала. Должен же я хоть что-нибудь сделать и для тебя. Зоя, а она проживет недолго. И прямых наследников у нее нет. Значит, все достанется мне, а тогда мы с тобой опять вместе. Зоя, и мы будем счастливы, богаты, уж навек неразлучны. Такой случай может не повториться. Я близок к нищете, к позору, к отчаянию. Может быть. Может быть, к самоубийству. Да-да, потому что вместе с собой я погубил и тебя. И в таких обстоятельствах отказаться от денег, от богатства. Зоя. Зоя, ты меня презираешь? Зоя. Если бы я презирала тебя, я не стала бы тебя слушать и ушла бы от тебя. Ты стоишь презрения, но я, к несчастью, люблю тебя и жалею. Я не хочу, чтоб ты жаловался, что я помешала твоему счастью. Ну что же, разведемся. Благодарю тебя, милая Зоя. Я только сейчас понял, на какие жертвы способна любящая женщина. Зоя. Что еще? Ты знаешь законы о разводе? Слыхала. Понимаешь, нужно делать так, чтобы я мог жениться. Ну, конечно. Иначе зачем же разводиться? Что же тебе от меня нужно? Нужно, Зоя, чтобы ты была виновата. Как виновата? В чем? Чтобы я мог уличить тебя в неверности. Несомненно, со свидетелями. Нет! Ты забылся, Аполлон! Ты с ума сошел! Ты говоришь с честной женщиной! Зоя! Помни, кто я несчастный! Ты забыл уважение ко мне! Чем я это заслужила? Да ты и останешься честной женщиной! Все же будут знать, что это комедия, что это только предлог! Нет! Зоя! Зоя! Нет! Ты что? Не знаешь, что такое порядочность! Девушка, совершенно чистое существо, полюбила тебя, вышла за тебя замуж, чтобы любить тебя всю жизнь. Любовь для нее святыня, торжество. Она лелеет, бережет ее. Она знает, что с такой любовью к мужу она всюду, куда бы ее ни забросила судьба, останется чиста. Любовь к мужу поддерживает ее, спасает любовь. Это ее душа. И ты хочешь, чтобы я посрамила вот это чувство каким-то притворством, какой-то комедией? Да чем же мне жить после? Что же у меня в душе останется? Для чего же мне существовать, если моя любовь к тебе будет поругана мной. Ведь у меня ничего нет. Ни ума, ни знания жизни. Теперь даже нет и средств. У меня только одна чистота. Зачем же я ее грязнить-то? Сколько раз я говорил тебе, Зоя, смотри легче на жизнь. Смотри легче. С такими правилами нельзя жить. Жизнь должна быть легка, весела, приятна. А так... Как ты рассуждаешь, это уж не жизнь, это какая-то вечная трагедия. Нет, обвиняй меня в чем хочешь, только моей любви, моей души не тронь. Ну скажи, что я глупа, да. Что я сумасшедшая, что я могу убить тебя. Да ведь за это не разведут. Зоя, ну чего? Чего ты боишься, Зоя? Мы так устроим, что твоей неверности никто не поверит. Мы приищем тебе самого смешного любовника. Да вот, Федор Петрович, например. Кто же поверит, Зоя, что ты полюбила ее, а? Нет, это невозможно. Зоя, спаси меня. Нет, не могу. Это выше моих сил. Придумай что-нибудь другое. А когда так... Когда так, прощай, прощай, моя милая. Гляни на меня, ты меня видишь в последний раз. Ты меня ничем не воротишь и нигде не найдешь. Ты отнимаешь у меня больше полумиллиона. Отнимаешь возможность расплатиться с долгами. Возвратить тебе же то, что я похитил у тебя. То есть отнимаешь последнее средство примириться с совестью и сделаться порядочным, честным человеком. Что ж ты думаешь, что я могу равнодушно перенести это, да? Не впасть в отчаяние. Ты услышишь обо мне. Для меня теперь одна дорога. Разврат, пьянство, мошенничество. Я буду воровать. Да, воровать. И ты услышишь все это. Я сейчас же уезжаю и пропаду для тебя без следа. Прощайся со мной, Зоя. Прощайся навсегда. Я согласна. Зоя падает без чувств.